Глава 9. Рекомендательное письмо. Чем дольше живу на свете, тем больше убеждаюсь, что едва ли не половина всех бед происходит из-за того, с какой легкостью люди, не задумываясь, преспокойно пишут рекомендательные письма другим людям для передачи их третьим. Поневоле пожалеешь, что живешь не в каменном веке. В том смысле, что если бы нашему пращуру приспичило снабдить другого пращура рекомендательным письмом, ему потребовалось бы не меньше месяца, чтобы вытесать его на гранитной глыбе, а второму пращуру наверняка надоело бы волочить на себе тяжелую каменюгу под палящим солнцем, и он выбросил бы ее, не протащив и мили. Но в наши дни писание рекомендательных писем не требует большого труда, вот все и раздают их направо и налево, а ни в чем не повинные люди, вроде меня, вляпываются из-за этого в весьма неприятные истории. Впрочем, это я сейчас говорю, умудренный, что называется, горьким житейским опытом. А тогда, под свежим впечатлением, спустя 3 недели после того, как мы сошли на берег американского континента, поначалу, когда Дживс сообщил, что некий Сирил Бассингтон желает меня видеть, и у него оказалось рекомендательное письмо от тети Агаты... Да, так о чем я? Честно признаюсь, что это меня скорее обрадовало. Видите ли, после той неприятной истории, из-за которой мне пришлось спешно покинуть Англию, я не ждал писем от тети Агаты, по крайней мере, писем, выдержанных в пристойном тоне. И был приятно удивлен, когда письмо оказалось почти любезным. Местами, возможно, суховатое, но в целом вполне вежливое. Оно показалось мне добрым знаком, вроде оливковой ветви, или, надо говорить, пальмовой. Как бы там ни было, но сам факт, что тетя Агата прислала письмо, не содержащее прямых оскорблений, в мой адрес, показался мне важным шагом на пути к миру. А я всей душой стремился к миру с тетей Агатой, и чем скорее... тем лучше. Нет, я ничего не имею против Нью-Йорка, замечательный город, и я здесь отлично проводил время, но факт остается фактом. Тот, кто, подобно мне, прожил всю жизнь в Лондоне, не может не скучать по нему на чужбине. И мне не терпелось поскорее вернуться в милую моему сердцу уютную квартиру на Беркли-стрит, а это станет возможно лишь когда тетя Агата остынет и простит мне историю с Глоссопом. Вы скажете, что Лондон — большой город, но можете мне поверить, он недостаточно велик, чтобы находиться там одновременно с тетей Агатой, когда она вышла на тропу войны. Короче говоря, этот дурень Бассингтон представлялся мне тогда чем-то вроде голубя мира, и я испытывал к нему всяческое расположение. По свидетельствам очевидцев, он возник из утреннего тумана в 7:45 утра. Именно в этот омерзительно ранний час саживают с лондонского парохода несчастных пассажиров. Дживс его почтительно выставил, предложив зайти часика через 3, когда, по его расчетам, я уже пробужусь ото сна, чтобы радостным криком приветствовать новый Божий день. Что, кстати, свидетельствует о выдающемся великодушии Дживса, потому что у нас с ним в ту пору случилась небольшая размолвка, некая холодность в отношениях. Короче говоря, мы с ним тогда находились в ссоре из-за совершенно изумительных лиловых носков, которые я носил против его воли. И другой на его месте воспользовался бы возможностью мне отплатить, запустив Сирила в спальное помещение в час, когда я не в состоянии поддерживать беседу даже с закадычным другом. До тех пор, пока я не выпью утреннюю чашку чая и не поразмышляя в одиночестве о смысле жизни, я небольшой охотник до разговоров. Итак, Дживс хладнокровно выставил Сирила на улицу наслаждаться утренней прохладой, и я узнал о его существовании лишь когда Дживс принес мне его визитную карточку вместе с чашкой китайского чая. «Это еще кто такой, Дживс?» — спросил я, недоуменно глядя на совершенно незнакомое имя. «Насколько я понял, этот джентльмен только что приплыл из Англии, сэр. Он заходил сегодня утром 3 часа назад». «Господи, Дживс, вы что, хотите меня убедить, что в такую рань на дворе уже утро?» «Он просил передать, что зайдет попозже, сэр». «Никогда о нем прежде не слышал. А вы, Дживс, вы о нем что-нибудь слышали?» Фамилия Бассингтон-Бассингтон мне знакома, сэр. Существует три ветви Бассингтонов-Бассингтонов. Шропширские Бассингтон-Бассингтоны, Гэмпширские Бассингтон-Бассингтоны и Кентские Бассингтон-Бассингтоны. Похоже, Англия владеет крупными запасами Бассингтон-Бассингтонов. Весьма приличными, сэр. Так что необходимость импортировать Бассингтон-Бассингтонов из других стран нам в ближайшее время не угрожает? Скорее всего, нет, сэр. Ну, а этот? Что он за гусь? Не берусь ничего утверждать на основании столь краткого знакомства, сэр. И все же, Дживс, какое он производит впечатление? Вы готовы поставить 2-1, что этот тип не прохиндей и не зануда? Нет, сэр, я не могу позволить себе столь рискованные ставки. Так я и знал. Что ж, тогда остается выяснить, к какому именно типу зануд он принадлежит. Время покажет, сэр. Этот джентльмен передал для вас письмо, сэр. Ах, вот как, — сказал я и взял в руки конверт. И тотчас узнал почерк. Послушайте, Дживс, да ведь это же от тети Агаты. В самом деле, сэр, не говорите так равнодушно. Разве вы не понимаете, что это для нас значит? Тетя просит меня присмотреть за этим умником, пока он гостит в Нью-Йорке. Господи, Дживс, да ведь если мне удастся его как следует ублажить, чтобы он отправил в ставку благоприятный отзыв, я могу поспеть в Англию к началу гудвудских скачек. Так что сейчас, Дживс, настало время, когда каждый честный человек должен прийти на помощь нашей партии. Нам следует сплотиться под знаменами и холить и лелеять этого типа, не жалея силы средств. «Да, сэр. Он не собирается долго задерживаться в Нью-Йорке», — продолжал я, дочитав письмо до конца. «Покатит в Вашингтон, хочет познакомиться с тамошними важными шишками, прежде чем начнет тянуть лямку на дипломатической ниве. Как вы считаете, сумеем мы завоевать любовь и уважение этого типа парой хороших обедов?» «Думаю, это как раз то, что требуется, сэр». Самое радостное событие за все время, как мы покинули Англию. Первый луч солнца сквозь тучи. Похоже на то, сэр. Он стал доставать из шкафа мою одежду, и тут на минуту воцарилось неловкое молчание. «Не эти носки, Дживс», — сказал я, весь внутренне напрягшись, но стараясь говорить небрежным, беззаботным тоном. «Дай мне, пожалуйста, те, лиловые». «Прошу прощения, сэр». «Мои любимые лиловые носки, Дживс». «Очень хорошо, сэр». Он извлек из ящика носки с брезгливостью вегетарианца, вынимающего гусеницу из салата. Видно было, что он принимает это очень близко к сердцу. Мне тоже было чертовски неприятно и больно, но ведь должен же человек хоть изредка настоять на своем, как вам кажется». После завтрака Сирил так и не появился. Я подождал несколько часов и в начале второго потащился в клуб «Барашки» предаваться радостям желудка в обществе некоего Джорджа Каффина, с которым я сдружился сразу же после приезда в Нью-Йорк. Он пишет драмы и тому подобное. Вообще у меня в Нью-Йорке завелась уйма друзей. В этом городе полно симпатичных людей, наперебой протягивающих руку дружбы и помощи заезжему страннику. Каффин немного запоздал, сказал, что задержался на репетиции своей музыкальной комедии «Спроси у папы». Мы принялись дружно работать ножами и вилками. Подошла уже очередь кофе, когда официант сообщил, что меня хочет видеть Дживс. Дживс дожидался в вестибюле. Он с болью покосился на мои носки и отвел глаза. «Вам только что звонил мистер Бассингтон-Бассингтон, сэр». «Вот как?» «Да, сэр». «И где он сейчас?» «В тюрьме, сэр». Я пошатнулся и ухватился за стену. Чтобы такое случилось с протеже тети Агаты в первое же утро, как он прибыл под мое крылышко, это уж, признаюсь, в тюрьме? «Да, сэр. Он сообщил мне по телефону, что его арестовали, и что он будет рад, если вы зайдете и внесете залог». «Арестовали? За что?» «Он не соизволил поделиться со мной, сэр». «Плохо дело, Дживс». «Именно так, сэр». Старина Джордж любезно вызвался поехать вместе со мной. Мы впрыгнули в такси и рванули на выручку. В полицейском участке нас попросили подождать, и мы уселись на деревянную скамью в комнате, служившей чем-то вроде передней. Наконец появился полицейский, а с ним, как я догадался, Сирил. «Привет, привет, привет!» — сказал я. «Ну как?» По личному опыту знаю, что человек, выходя из тюремной камеры, бывает, как правило, не в самом лучшем виде. В Оксфорде моей постоянной обязанностью была выкупать из кутузки приятеля, который в ночь после грибных гонок неизменно попадал за решетку. И он всегда выглядел как лягушка, по которой несколько раз прошлись бараной. Сирил вышел ко мне в плачевном состоянии. Под глазом огромный синяк, воротник оторван. Словом, картина такая, которую не станешь описывать в письме на родину, тем более если пишешь тете Агате. Сирил оказался тощим, долговязым юношей с копной светлых волос и слегка выпученными бледно-голубыми глазами, делавшими его похожим на диковинную глубоководную рыбу. «Мне передали, что вы хотели меня видеть», — сказал я. «А, так вы Берти Вустер». «Совершенно верно. А это мой приятель Джордж Каффин, пишет пьесы». Мы обменялись рукопожатиями, а полицейский, достав комок жевательной резинки, припрятанный на черный день под сиденьем стула, отошел в угол комнаты и меланхолично уставился в пустоту. «Что за дурацкая страна?» — сказал Сирил. «Ну, знаете ли, не знаю. Вы просто не знаете», — сказал я. «Мы стараемся», — сказал Джордж. «Старина Джордж — американец», — пояснил я. «Пишет пьесы и все такое. Ну, вы понимаете». «Конечно, не я эту страну выдумал», — сказал Джордж. «Это все Колумб. Но готов выслушать любые разумные предложения по ее усовершенствованию и довести до сведения соответствующих официальных лиц». «Хорошо, скажите, отчего полицейские в Нью-Йорке не одеваются как положено?» Джордж осмотрел издали жующего полицейского. «По-моему, все на месте. Я имел в виду, почему они не носят каску, как в Лондоне. Они же у вас одеты, как почтальоны, так нечестно, сбивает с толку. Я мирно стою посреди мостовой, гляжу по сторонам, а тут подходит парень по виду почтальон и тычет меня в бок дубинкой. С какой стати я должен терпеть такое от почтальона? Стоило тащиться за 3000 миль, чтобы почтальоны тыкали в тебя дубинкой». «Протест принят», — сказал Джордж. «И что же вы сделали?» «Разумеется, пихнул его как следует. У меня ужасно вспыльчивый нрав. Все Бассингтон отличаются вспыльчивым нравом. В ответ он подбил мне глаз, приволок сюда и запер за решетку». «Сейчас я все улажу, сынок», — сказал я. Извлек из кармана бумажник и отправился на переговоры, оставив Сирила беседовать с Джорджем. Не стану отрицать, я был не на шутку встревожен. Меня томили самые мрачные предчувствия. Пока этот фрукт околачивается в Нью-Йорке, я отвечаю за него головой. А у меня сложилось впечатление, что ни один разумный человек не согласился бы нести за него ответственность дольше 5 минут. В тот вечер, вернувшись домой и выпив заключительную порцию виски, принесенную Дживсом на сон грядущий, я задумался о Сириле. Я не мог отделаться от предчувствия, что его первый визит в Америку грозит нам всем суровыми испытаниями. Я еще раз перечитал письмо тети Агаты. Не было никакого сомнения. По какой-то причине она покровительствует этому охламону и считает, что единственное мое предназначение на этом свете — грудью заслонять его от любых опасностей и невзгод во время пребывания на борту. Хорошо еще, что Сирил проникся к Джорджу Каффину. Старина Джордж — парень благоразумный и осмотрительный. После того, как я вызволил страдальца из темницы, Сирил и Джордж отправились на дневную репетицию «Спроси у папы», оживленно болтая на ходу, словно братья после долгой разлуки. Мне кажется, они даже договорились поужинать вместе. Пока за ним присматривает Джордж, я мог быть спокоен. Мои размышления прервал Дживс, который принес мне телеграмму. Точнее, даже не телеграмму, а каблограмму, потому что она пришла из Англии от тети Агаты. И вот что в ней говорилось. «Приходил ли к тебе Сирил Бассингтон Бассингтон? Ни в коем случае не подпускай его близко к театру. Жизненно важно. Подробности письмом». Я несколько раз перечитал текст. «Все это очень странно, Дживс». «Да, сэр». «Странно и явно не к добру. Будут еще какие-нибудь распоряжения на сегодня, сэр?» «Конечно, если уж он решил держать официальный тон, то уж ничего не поделаешь. А я-то собирался показать ему телеграмму и попросить совета. Что ж, если он затаил такую смертельную обиду из-за лиловых носков, железный принцип Вустеров «Ноблес оближ» не позволяет мне унижаться перед слугой. Ни за что на свете. Поэтому я не стал ему ни о чем рассказывать. На сегодня все. Спасибо. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи. Он отчалил на покой, а я снова углубился в размышления. Я уже битых полчаса изо всех сил напрягал котелок, пытаясь разгадать скрытый смысл таинственной телеграммы, когда в прихожей раздался звонок. Я открыл дверь и увидел Сирила, который явно пребывал в приподнятом настроении. «Я зайду ненадолго, если позволите», — сказал он. «Хочу сообщить одну забавную новость». Он резво проскакал мимо меня в гостиную, и когда я, затворив входную дверь, последовал за ним, то увидел, что он читает письмо тети Агаты и как-то странно при этом похохатывает. Мне, конечно, не следовало его читать, но я случайно увидел свое имя и как-то незаметно прочел все остальное. «Послушайте, дорогой мой Вустер, я бы что-нибудь выпил, если вы не против. Большое спасибо и прочее. Да». Насчет того, что я собирался вам рассказать. Это и впрямь ужасно забавно. Старина Каффин дал мне небольшую роль в своей музыкальной комедии «Спроси у папы». Совсем крошечную, конечно, но в целом, можно сказать, замечательную. Знаете, я готов прыгать от радости. Он осушил свой стакан и продолжал, не обращая никакого внимания на то, что я при этом известии не прыгаю от радости и не кричу от счастья. «Видите ли, я всю жизнь мечтал стать актером», — сказал он. «Но мой предок и слышать об этом не хочет. Стучит тростью и багровеет, как закат перед ветреной погодой, всякий раз, когда я завожу об этом речь. Вот почему, если хотите знать, я и поехал в Америку. В Лондоне я появиться на сцене не могу. Кто-нибудь из знакомых меня обязательно засечет и настучит предку. Поэтому я пошел на хитрость. Наплел ему, будто мне позарез нужно в Вашингтон. Это, дескать, расширит мой кругозор. Ну, а здесь мне бояться некого. Путь открыт». Я попытался урезонить дуралея. «Но ведь рано или поздно ваш отец об этом узнает». «Ну и пусть. К тому времени я стану звездой мировой величины, и ему просто нечем будет крыть». «Вас-то, может быть, и нечем, а вот меня он наверняка будет крыть самыми последними словами». «А вы-то здесь при чем? Какое вы к этому имеете отношение?» «Я познакомил вас с Джорджем Каффиным». «Верно, старина, именно вы, я и забыл. Должен был с самого начала вас за это поблагодарить. Ну что ж, до свидания. Завтра мне с утра пораньше на репетицию «Спроси у папы». Так что я поскакал». Забавно, что эта штука называется «Спроси у папы». Именно спрашивать у папы я и не собираюсь. Понимаете меня? Ну, хоп-хоп. «Хоп-хоп!» — печально отозвался я, и он исчез. Я бросился к телефону и набрал номер Джорджа Каффина. «Послушайте, Джордж, что это еще за история с Сирилом Бассингтоном?» «Какая история?» «Он утверждает, что вы дали ему роль в своем спектакле». «Дал? Всего несколько строк?» «А я только что получил из дома 57 телеграмм, где мне приказывают всеми правдами и неправдами и близко не подпускать его к сцене». «Мне очень жаль. Сирил как раз тот типаж, что мне нужен для этой роли. Все, что от него требуется, — играть самого себя». «Но, Джордж, старина, войдите в мое положение. Моя тетя прислала его ко мне с рекомендательным письмом, так что она потом с меня спросит». «Вычеркнет из завещания?» «Тут дело не в деньгах, но, впрочем, вы не знакомы с тетей Агатой, так что мне сложно вам объяснить. Дракула и Цезарь Борджа — просто бойскауты по сравнению с моей тетей. Когда я вернусь в Англию, она меня со света сживет. У нее ужасная манера заявляться без приглашения рано утром, когда я еще сплю, и читать натощак мораль. Ну так не возвращайтесь в Англию, оставайтесь здесь. Может, станете президентом». «Но, Джордж, старичок... Спокойной ночи. Джордж, послушайте, вы пропустили мою последнюю реплику. Я сказал «спокойной ночи». Возможно, вам, праздным богачам, спать не обязательно, но мне к утру нужно быть бодрым и свежим. Будьте здоровы». Мне стало очень горько. На всем свете у меня не осталось ни единого друга. Я был настолько подавлен, что не выдержал и постучал в дверь комнаты Дживса. Я никогда такого себе не позволяю, но мне казалось, что настало время, когда каждый честный человек должен прийти на помощь нашей партии. И Дживс мог бы сплотиться вокруг молодого хозяина, пусть даже для этого ему и придется прервать сладкий сон. На пороге комнаты появился Дживс в коричневой пижаме. «Сэр?» Чертовски неловко будить вас, Дживс, но тут столько всего приключилось за последнее время. Я не спал, сэр. Поставил себе за правило, покончив со своими обязанностями, прочитывать перед сном несколько страниц какой-нибудь поучительной книги. И правильно поставили. Я хочу сказать, что если вы только что закончили упражнять котелок, он должен быть в отличной форме, и вам не составит труда найти выход из положения. Дело в том, что мистер Бассингтон решил стать актером. В самом деле, сэр? Ах, вы не знаете, в чем тут суть, иначе не говорили бы так равнодушно. А дело вот в чем. Его семья категорически против того, чтобы он пошел на сцену. Если ему не помешать, это обернется для всех неисчислимыми бедами и несчастьями. И что хуже всего, тетя Агата обвинит в этом меня. Понимаете? Понимаю, сэр. Вам не приходит в голову, каким образом можно было бы ему помешать? Пока, признаться, нет, сэр. Что ж, может, позже? Я постараюсь тщательно обдумать проблему, сэр. На сегодня все, сэр? Надеюсь, что все. Мне кажется, на сегодня я уже получил более чем достаточно. Хорошо, сэр. И он скрылся за дверью.